Я поняла, подняла руку, мол, останавливая тираду. Это древние боги, которые... Я не закончил. Грубо перебил я божество. Как ты подметила, это древние боги, которых мало кто помнит. Но люди, тварюшки разные, и кто-то все еще помнит. Египетского Амона Ра, греко-римского Гелиоса, дождь бога Иерила у славян, Аматерасу в Японии поминают по сей день. А некоторые умудряются связывать с солнцем даже Иисуса. Будь все неладно, готова бодаться с действующими богами? Действующие, усмехнулась она, это те самые, что никак не проявляют себя вот уже, сколько, 1000, 2000 лет, а на факт того, что я подключила местную звезду к своему плану, отреагировала разве что само светило. Я хотел было ответить, но не успел, содрогнулось само пространство, тонкий, все усиливающийся звон прошелся по всей системе, и ткань реальности щелкнула, расползаясь. За высоким, узким прорывом ничего не было, пока не появился человек. Классический такой египтянин в классической же древнеегипетской юбке, обшитой золотом. В одной руке – золотой ангх, в другой – скипетр фараона. На голове мужчины с голым торсом была золотая маска ястреба, плавно переходящая в прическу дриды. На его макушке лежала кобра, обернутая вокруг маленького шара плазмы. Мама Эрдная, за Амоном Ра, а кто это еще мог быть? Черт побери, вышел. Обычный такой славянский мужик, словно только что пришел с полей. Руки в мозолях, лицо обветренное и уставшее, лапти стоптаны. Выдавала бога в нем прошитая золотом красная одежда, прямиком с картин Древней Руси, и светло-пшеничные, буквально светящиеся волосы. Дождь бог, дамы и господа, собственной персоной, говорили мне в приюте, не поминай бога в суе. Да поминался, блять, ты правильно сказал, дитя. Произнес мягкий, певучий голос справа от меня. На пассажирском месте сидела японка удивительной красоты, проняло даже основное тело. «Лежать, я сказал, лежать, Алекс-младший, ты меня позоришь». Аккуратные, симметричные черты лица, обрамляющие его распущенные волосы, округлая где надо фигура, одетая в двутонное красно-белое кимоно, и глубокие, рубиново-красные глаза, весьма похожие на мои. Забавно, мы слишком долго совещались, будучи в ступоре от данной ситуации, Аматерасу открыла дверь, при этом не выпустив атмосферу в космос, и вышла из машины, ступив на невидимую платформу рядом с автомобилем. И твой спор с этим паразитом прояснил ситуацию для нас, послужил спусковым крючком, как нынче говорят мои последователи. Мы решили, что пора прервать ожидание. Ага, да, мама, куда я влез? Мердила словно схлопнулась. На месте гигантской ебаки оказалась та самая мола из моего подсознания, всего лишь пятиметровая, темно-серая, уже в целом черном платье, и все так же, без пол-литра водки даже не взглянешь, или без большого пакета, на любителя. Древние боги. Да-да, именно богов с приставкой «древние» я бы боялся больше всего. Они хоть и полузабытые, промолчим про Аматерасу, у которой храмы по всей Японии, но древние, что автоматом делает их невероятно опытными, умными и же с ними. Слушать, что они там дальше будут обсуждать, я уже не стал, пока про меня все забыли, тихо объехал божью сходку и полетел задом наперед, контролируя ситуацию и продолжая скидывать портальные рамки. Как только сбросил последнюю, медленно разогнался задним ходом, не отрывая глаз от богов, не дай бездна, про меня вспомнит, после чего, оторвавшись на расстоянии одного радиуса солнца, развернулся и вдавил в пол. Почти 3 часа напряжного высматривания, и нет, я не только пялился на Аматерасу, по крайней мере, не все время, в сознании прозвучало хихиканье. «Мама, вот куда я влез? Ну, рассказывай», седой мужчина, не поднимаясь из кресла, махнул вошедший. «Вина мне, живо, тебе же нельзя алкоголь, сейчас, все можно». «А что случилось-то?» – спросил Ник, известный в миру как Мифедрани. Вроде сама хвасталась, что солнце подключило, радовалась тут, едва ли не танцевала, а теперь будто безымянного увидела. Да лучше бы его, рявкнула тощая женщина с большими, непроницаемо черными глазами. Древние боги решили спросить с меня за то, что я украла их звезду, и виноват в этом твой отпрыск. Да, заинтересованно качнул мужчина бокалом, а вот с этого места поподробнее. Он прилетел на орбиту Солнца, сказал, что я не могу владеть космическим телом старше себя, назвал тупой пиздой, прочитал лекцию о земных богах Солнца, вызвал древних богов и съебался, будучи таков. Ник беззвучно съехал в кресле, стараясь не пролить алкоголь от истеричного смеха. «Тебе смешно, а этот выродок подверг меня унижению, которого я не знала со времен Безымянного». «Ей, поаккуратнее со словами», тут же сменился тон медика с усмешки на угрозу. «Ты о моем сыне говоришь, бабочка». К тому же, Ник вновь усмехнулся. «Это очень напоминает нашу первую встречу, не находишь?» «Заткнись», буркнула женщина, отпив из бокала и постаравшись спрятаться за ним. «Я тогда тоже заявил, что ты не можешь владеть здоровенным летучим деревом, ибо бог леса – это Граал, а богиня неба – это Дядель, и ты ни одним из них не являешься. Тебя даже в пантеоне не было. Напомни мне об этом еще раз», – глухо буркнула она, покачнувшись. «И я заставлю тебя захлебнуться собственной кровью». Опять, это было всего два раза. Обычно люди не переживают и первого. «Вот такой я выебистый, уникальный, ага». Женщина покачала головой. «Твой сын весь в тебя. Даже не знаю», — вновь усмехнулся он, — «гордиться или пугаться. И кстати, ты так и не сказала, чем закончилась твоя стычка с богами». Боги, ее передернуло, были очень недовольны. И если Амон-Ра был недоволен, а Дождь-бог был раздражен, хотя и не показывал сего, то вот Аматерасу. Мало того, что она самая сильная из всей троицы, она и самая опасная. Все ее недовольство было сконцентрировано в ее голосе, и об этот голос можно было порезаться. Мердилла продемонстрировала царапины на хитине руки, ненадолго сняв иллюзию. «Буквально. И в итоге вы подрались, ты меня переоцениваешь. Если еще египтянина со славянином я бы смогла одолеть, но действующую богиню, без шансов», Молла прокинула в себя оставшуюся половину бокала, выпив остаток залпом. «А потом, они заставили меня отдать им половину энергии плана», мгновенно разрыдалась женщина. «Что мешало тебе просто вернуть им звезду, напряжная женщина?» «Я не могу», прорыдала она. «Звезды больше нет, она теперь часть моего плана. Просто огонь в материальном мире». «А ведь Алекс был прав», покивал важно Ник. «Тупая ты пизда, ты уничтожила целую звезду, но я хотела как лучше». «Боги, за что мне это все?» — поднял мужчина глаза к потолку. Пространство дрогнуло, медику показалось, что он на мгновение увидел женскую фигуру в красно-белом кимоно. Комнату наполнил шепот из ниоткуда. За то, что привел ее, все тут же стихло, и Ник, застонав, сжал переносицу. «Справедливо, Ниет, а ты вообще заткнись, убийца звезд». «Ниет, этот титул плохой. Я не убийца, я повелительница звездного света. Чтоб я еще раз тебе наливал». Примечание к части. Проходная глава перед четвертым курсом. Скоро будут испытания, неканонные, разумеется, хотя мы все еще размышляем на тему озера и лабиринта. И уже классическое, охуеть, да, я жив. Вновь напоминаю про наш телеграм, https://me+bmr-trilfer-pinhai. Там, кстати, и мини-спойлеры мелькают, и уведомления о главах, и даже могут появляться арты. Глава 40. Вынужден сообщить, что турнир по квиддичу в этом году отменяется. В зале поднялся вой, виск и ужас, которые директор стоически проигнорировал. Ведь он будет заменен древним соревнованием, которое не проводилось вот уже как 200 лет ровно. Дамы, господа, студенты, в этом году в школе Хогвартс пройдет возрожденный турнир трех волшебников. Вой, виск и ужас сначала сменились мертвой тишиной, после которой зал взорвался. Хоть турнира давно и не было, он давно стал реально исторической хуйней, про которую так или иначе знали все, кто хоть немного разбирался в истории. В связи с экзаменами, разбираться приходилось всем. И это еще не все. В связи с тем, что в турнире участвуют ученики разных школ, через два месяца, к Хэллоуину, в Хогвартс прибудут делегации из Шармбатона и Дурмстранга. Однако, наше гостевое крыло переживает не лучшие времена. Шепотки по залу варьировались от какие-какие времена, там же развал. Да, у нас есть такое крыло, да, такое крыло есть. Правда, из-за того, что им не пользовались вот уже лет 80, кажется. В общем, там нужен капитальный ремонт, а эльфы слишком заняты тем, что на них уже нагружено. «А разве ваша позапрошлогодняя уборка не включала в себя ремонт?» — прозвучал выкрик с нашего стола. «Мальчик мой, посмотрите на меня, я стар, и мне слишком мало платят, чтобы я еще и стены штукатурил», — директор скрыл усмешку в бороде. «Так что нет, ту часть замка мы даже не трогали. Все заброшенные помещения восточного крыла школы, с 4 по 7 этаж, гостевые. Так вот откуда там столько заброшенных аудиторий», — крикнул кто-то из гриффиндорцев. «Именно», — кивнул Дамблдор. «Так вот, если меня не будут вновь перебивать, Спасибо, именно тишины я и ждал. Каждый, кто будет вовлечен в ремонтные работы, получит честную оплату своего труда размером в 2 галлеона и уменьшение количества домашних работ. Переговоры по всему большому залу сменились на заинтересованные. Особенно позитивное отношение к идее испытывали вороны и львы. Первых интересовала лишняя практика чар, да и деньги на эксперименты никогда лишними не бывают. А вторых, ну, их привлекали только халявные деньги и уменьшение домашки. Не удивлен. Вот только я там частенько прохожу, ибо там есть один из путей к выручай комнате. Дамблдор изрядно слукавил, в некоторых местах не хватает штукатурки, часть стен между комнатами обвалилась, рунные цепочки нуждаются в массовом обновлении, пыли хватит, чтобы сделать 5-метровые статуи всех преподавателей, а в части комнат, бывших раньше какими-то классами, до сих пор работают рунные цепочки, запрещающие колдовать в помещении. Наивные чукотские юноши. Зашедшая в выручайку Ханна встала в ступоре. А давно у нас вместо прихожей, кухня, с тех самых пор, как я заимел тело с нормальными вкусовыми рецепторами, ответил я, шатаясь туда-сюда по достаточно современной кухне. Откуда тут газ и электричество для плиты и ламп? В душе не ебу и даже спрашивать не хочу. Работает и слава бездне. Готовить, это не только 4 часа на кухне, во время которых ты ненавидишь всех, кто пиздит под руку, это еще и полчаса райского наслаждения, когда ты ешь приготовленное. Какое-то неправильное соотношение времени, очень неправильное, но такова жизнь, верно? Кстати, Жанна, уже переворачиваю. Ага, сяп, да, со мной на кухне была Жанна, хрен знает, почему, но когда она увидела, что я начал что-то готовить, то активно, даже слишком активно, присоединилась к моему кашеварству, а точнее, критиковала. Слишком много соли, слишком мало соли, слишком большой огонь, слишком малый огонь, слишком много воды, слишком мало воды. Когда я просто рявкнул, что я просто следую ебучему рецепту, женщина, она взяла у меня поваренную книгу, голой рукой сунула ту в печь и как ни в чем не бывало сказала, вот теперь огня в самый раз, и давай меня учить готовить. Страшные женщины жили в средние века, зато готовит вкусно, этого не отнять. В итоге на кухне мы достигли некоего симбиоза. Из-за того, что готовим по одной, ее, рецептуре, одними, ее, методами, даже одними движениями, мы могли понимать друг друга с полуслова и подменять роли на кухне на ходу. Альбус долго косил, обедая, после чего буркнул «хочу в отпуск» и ушел дальше работать с документами. «Алекс, знаю, иду, дай долью». «Ага». Ханна, севшая за стол, присвистнула. «Да вы прям как женатая пара, с полуслова, с полувзгляда. Меня это тоже пугает». Из основной комнаты вышла Гермиона. «Они так делают с тех пор, как приехали, то есть, уже целую неделю. Готовит-то, конечно, вкусно, но страшно. Алекс даже эксперименты никакие не проводил. Может, зашептала Ханна севшей рядом подруге. Его подменили за лето, чтобы Алекс и не испытывал желания чего-нибудь взорвать. Вообще-то это больше к тебе». Невозмутимо ответил, на мгновение повернувшись к девушкам. «Так что не переводи на меня стрелки, террористка». «Ага», картинно откинулась она на стуле, трагично вскинув и прижав руку ко лбу. «Никто меня не любит, никто меня не ценит. Еще и фразы мои ворует, качаю головой. Ни стыда, ни совести». «Жанна, ага, вижу, спасибо, женатики», прозвучал слитный вердикт из-за наших спин, а мы с Жанной, мы улыбались. «Готовить оказалось неожиданно классно, а я завидую», прозвучало откуда-то с потолка. Другие девушки скуксились. «Что же до того, почему я не хочу экспериментировать?» Летом натерпелся, а проверять врата рая банально негде, по расчетам, 100 метров радиуса просто выжжет. «Ты так часто упоминаешь этот проект, но все, что мы знаем, он как-то связан с теми порталами, которые мы клепали в прошлом году. Если вкратце», протянул я, задумавшись. Это боевой портал на солнце. На комнату опустилась тишина, встала в ступоре даже Жанна. «Извини», Гермиона похлопала Ханну по плечу. «Но, кажется, он тебя переплюнул. Эй, не настолько все плохо. Что он вообще из себя представляет?» «Ну», вздохнул я, «у меня на руках есть 10 портальных рамок. Руны в них настроены так, чтобы рамка взлетала в указанном месте примерно на 200 метров». Зависала на позиции и скрывала себя от визуальных и магических проверок. А потом, с нетерпением спросили девушки. А потом я активирую рамку. Она сбрасывает скрытность, накрывает местность диаметром в 150 метров самым крепким магическим куполом, который я только смог сообразить с имеющейся площадью для рун, после чего связывается со второй портальной рамкой, висящей на солнечной орбите. Это, протянула Жанна вопросительно, прямо около солнца, короче, я молчу про температуру, сказала Гермиона, смотря куда-то в пространство и прикусывая губу. Но давление, купол идет и под землей, по сути, создавая изолированное пространство. Окончание работы знаменуется тем, что принимающая рамка просто плавится, на что, с учетом базовой защиты, должно уйти примерно 1,5 минуты. Щит схлопывается, рамка отключается, и тех, кто пережил радиоактивной душей бомбардировку фотонным дождиком, ждет воздушный молот, потому что под куполом будет больше вакуума, чем атмосферы, я почесал подбородок. Главное, чтобы протуберанец не влетел, будет хреновостенько. У меня всего один вопрос, я не буду спрашивать, как тебе это пришло в голову, или о том, как ты добрался до солнца. Гермиона подняла на меня взволнованный взгляд. К чему ты готовишься, если создал оружие массового поражения? Технически, до массового поражения врата не дотягивают. Попытался увильнуть я от вопроса, но, наткнувшись на глаза девушки, просто смирился. Я очень не уверен в этом мире. Несмотря на то, что он придерживается протоптанной колеи, он делает это очень и очень вольно. Приключения Гарри Поттера спустя 7 лет приводит к войне, апогеем которой становится битва за Хогвартс. Я не знаю, что нас ждет, но если экстраполировать, то грядет настолько огромная жопа, что без оружия подобной мощи мы мало что сможем сделать. Дальше настроения болтать не было, готовили в тишине. Вон они, летят. Кто-то ткнул пальцем, и все сконцентрировались на точке в небе, что приближалось все ближе и ближе. Естественно, что кричат, все задолбались ждать на холодном, пронзительном ветру. Так мало холода, лил мелкий, противный дождик, от которого каждый защищался как мог, кто магией, кто простым, плебейским зонтиком, а самые умные прятались за широкой спиной Хагрида. Для нас двоих тут слишком мало места, Поттер. Малфой, не выебывайся и прижмись ближе. Бери пример с Жанны. Кажется, я чувствую ее руки под своей мантией, ощущение теплых рук пропало, и я повернулся к девушке. Я не говорил прекращать. Руки вернулись на место, и я вернул свое внимание к небу. Ну, тут канон, здоровенные, выше Хагрида в холке, пегасы в количестве 6 штук, тянущие карету размером чуть выше самих себя. Летят быстро, по-хорошему, карету смогли бы тянуть даже 3, но тут число увеличили, либо ради скорости, либо ради понтов. Припарковались на лужайке. После таких коней трава уже не просто примята, а вдавлена в почву, бедный английский газон, и из кареты вышла сначала Олимпия Максим, а следом и ее подопечные. Вопреки фильму, не только девушки, но и парни, что уже всяко ближе к книге, выстроились. Олимпия, вот уж воистину олимпийских достоинств женщина, помиловалась с Альбусом, поболтала о погоде и перешли к вопросу устройства. «Прошу, Олимпия, проходите. Мы уже подготовили гостевые покои. Благодарю, Альбус, но мы разместимся в нашей кахите. Английские замки слишком холодны для моих студентов». Среди студентов поднялся недовольный ропот. «Мы что, зря пахали? Какого черта? Наша школа недостаточно хороша». В толпе, среди Гриффиндора, прозвучал взрыв. Меж макушек студентов показался покрытый сажей Шеймус Финниган с громкими словами. «Да вы вообще охуели! Мы 2 ебаных месяца пахали как черти в аду, а теперь наш замок для вас недостаточно хорош». МакГонагалл накинула на своего студента Силенция, немного подумала, и наложила то же заклинание и на себя. Ее лицо даже не дрогнуло, пусть зрачки и вытянулись в кошачьи щелки. «Мистер Финниган, от столь открытого неуважения окосел даже Дамблдор. Я, вообще-то, я тоже вмешался. Я согласен с Шеймусом, хотя и не хочу высказываться столь радикально. Мы подготавливали крыло 2 месяца, работали практически всей школой, чтобы гостям было комфортно, а по итогу нас послали запретным лесом. Я лично, будь все неладно, переписывал и перерисовывал все сраные цепочки всей сраной части сраного замка. Такое неуважение задело меня сильнее, чем я ожидал. Там сейчас теплее, чем в некоторых гостиных факультетов. К тому же, согласно правилам турнира, которые не менялись уже 300 лет, как принимающая сторона обязана обеспечить приезжих студентов крылом, где они смогут проживать и учиться на протяжении года, и гости принимают это крыло, иначе это можно счесть за политический вотум недоверия от одной школы другой. Итак, мадам Максим, хотите ли вы из-за своей надутости и важности проигнорировать тяжелый труд сотен студентов и испортить и без того неидеальные отношения между школами? На промозглую лужайку опустилась тишина. Все молча обрабатывали сказанное мной, и лишь в глазах Эльбуса мелькали смешинки. Официально он, конечно, не одобрит сказанного мной, но вот по факту, я заговорил на самом лучшем и понятном языке человечества после языка денег, на языке фактов. Да ты, Петит Гарон, 20, прошипела не хуже гадюки француженка, но меня было уже не остановить. Не сифлес паст соммиа, мадами, оттиндису не минуте, ева исаппилер ма петите амии фаурчиланги паурцантинуир, парцекуе еницанна испасла лангуе десфурии уксем гэрес селитаирис. 21. Тем, кто не понял, перевели слизеринцы, и в рядах учеников зазвучали смешки, а где-то и откровенный гогот. Даже французские студенты, хоть и пытались скрыть это, хихикали в рукава. «Как твое имя, Пахазит? Хочу знать имя того, кого мне нужно засудить за оскорбление чести и достоинства дамы». «Гарри Поттер, мадемуазель», — с улыбкой выделил я последнее слово, любуясь ее побледневшим лицом с красными пятнами. «Удачи засудить троекратного победителя Темного Лорда на территории магической Британии, особенно после того, как вы завуалированно предпочли наш комфортный, отремонтированный в кои-то веки замок, дому на колесах, энда, с удовольствием полюбуюсь на процесс. Не люблю дутую славу и популярность, но должна же она приносить хоть какую-то пользу. Ой, жучок в траве, ой, у этого жучка отметины, будто очки. Ой, об этом инциденте уже завтра узнает вся Англия. Ах, как неловко-то, ай-яй-яй». Даже смешки уже переросли в хохот. Мадам Максим меняла цвета лица, как японский светофор. Бездна, как я люблю свою жизнь. Даже улыбающиеся французские студенты во время нашего диспута медленно, бочком отходили к студентам Хогвартса, потихоньку смешиваясь с толпой и оставив директрису без какой-либо поддержки. Увидев одну из своих девушек, болтающую с парнем из Коктеврана, она оглянулась, только чтобы понять, что стоит у кареты одна. «Мы еще поговорим об этом, Дубльдох». «Конечно, мадемуазель Максим». Французы, отошедшие в дальние ряды, безнаказанно смеялись оттуда вместе со всеми. Кажется, свою директрису они не очень любили. Студенты Шармбатона накинули площадные чары обогрева, все же их школа еще выше в горах, и там еще холоднее. Благодарные студенты Хага тут же начали выяснять формулировки заклинаний, особенно старался мой факультет и Слизерин. Альбус, в противовес пассивно-агрессивной Олимпии, улыбался в бороду. Международные отношения налаживались практически сразу. Смешки продолжали звучать до тех пор, пока Черное озеро не забурлило, массы воды загудели, издавая звук, похожий на туалетный слив из водоворота, что образовался на поверхности. Медленно поднялась корабельная мачта. Летучий голландец медленно поднимался на поверхность озера, с абсолютно сухой палубой, кстати и, выйдя на высоту своей ватерлинии, застыл, слегка покачиваясь на воде. Колдуны ебучие, вот как они умудрились телепортировать целый корабль со всем скарбом и экипажем, и при этом так точно, конечно, и со чуть-чуть, самую малость, больше, но если получится к битве за Хог свой корабль также сюда притащить, будет просто отлично. Судно пришвартовалось к причалу. А на кой черт в Черном озере вообще есть причал со стороны Хага, если не секрет, для лодок есть пещера, куда привозят первокурсников. Только ради голландца, жирно, с деревянным стуком упал трап, и по нему, в похожей на французскую процессии, на землю ступили студенты Дурмстранга с Каркаровым во главе. Высокий, жилистый мужчина с темными глазами, короткой стрижкой и козлиной бородкой клином. Ну, форменный козел. Даже встреча почти один в один как с французами, те же вопросы, те же ответы, тоже роковое, где вы будете ночевать, спасибо, Альбус, но мы останемся на своем корабле. Студентам нужна дисциплина, которую сложно хранить в столь большом замке. Отговорка не проканала, раздраженный ропот вновь зазвучал со всех сторон. Часть студентов обернулась на меня, явно ожидая еще одной проникновенной проповеди о международных отношениях. Ну, я и не против, стал в позу, вышел на шаг вперед, открыл рот, и также его закрыл, молча смотря на озеро. Студенты рядом молча смотрели туда же. Олимпия Максим тоже замерла. Заметив неестественную тишину, два директора тоже посмотрели в направлении взглядов. «Смотрите!» – выкрикнула какая-то девочка из первых курсов. «Это же Годрик!» Корабль медленно опутывали белые щупальца, поднимаясь по бортам судна. В полной тишине прозвучал тонкий, пронзительный свист-виск. Несколько тонких щупалец, рассекая воздух, начали крушить на палубе все, что было плохо прибито или не было прибито вовсе. В воду летели щепки, бочки, канаты. Все, что можно было найти на корабле. Грустно звякнул корабельный колокол, уходя под поверхность озера. Мачта, громко треща, надломилась и упала с противоположной от нас стороны. Наконец, всякая мелочевка на палубе кончилась. Дождь усилился, где-то громыхнул гром. В свете причальных фонарей взметнулись два здоровенных щупальца, метров 5 диаметром, и опасно нависли прямо над центром корабля. Я поднял палочку и вывел в воздухе руны. Такката Баха, для любых кораблекрушений, пираты Карибского моря одобряют. 22. Огромные щупальца ударили по палубе, раскидывая щепки, и громко заиграл орган, аккомпанируя грохоту и треску разрушаемого корабля. Судно трещало, складываясь пополам, во все стороны летели доски, железки, щепки, все, из чего корабль состоял. От случайных снарядов нас прикрыл щит, созданный всеми тремя директорами. Наконец, когда корабль почти утонул, мелкие щупальца пронзили его во множестве мест, пробивая стены и переборки, после чего достали кучу всяких вещей. На тентаклях висели сумки, книги, журналы, чьи-то метлы, одежда. В одном из щупалец была роскошная, отделанная золотом кровать. Судя по взгляду Каркарова, его и все это добро огромный кальмар аккуратно положил перед делегацией. Музыка прекратилась, и в звенящей тишине щупальца уползли обратно под воду, а наличие здесь корабля напоминали только кучи досок, бочек и веревок, плавающих возле пристани. Кажется, Альбус хлопнул в ладоши. Вопрос с вашим размещением отпал сам собой. У Игоря дернулся глаз. Кубок огня стоял в холле, прямо посередине помещения, и кидал на толпящихся учеников синие отблески. Всем было интересно, кто кинет свои имена в кубок, решив участвовать в турнире. Грубая деревянная чаша. Слишком много пафоса для работы криворукого столяра и демонолога. Я присел, изучая взглядом цепочку рун. Ага. Сканирующие, аналитические, что-то на отбрасывание. А вот этот блок, судя по всему. Вспышка ударила по глазам, братья Уизли обзавелись длинными старческими бородами, и теперь хохотали, глядя друг на друга. Да, целый блок просто для создания бороды. Забивать высокоточным микроскопом мышей было бы более рационально. В помещение зашла мисс Максим, встав и подперев собой стену. Контролер прям коршуном глядит, особенно на меня. Гляди, гляди. Кто ж тебе не дает? Альбус тоже, выйдя из большого зала, встал около нее и начал что-то негромко обсуждать. Олимпия кривилась, но отвечала старику. «Ребят, напомните», — обратился я к окружающим. «Правила говорят, что нельзя просить кого-то, не получится зайти самому, не получится кинуть с камнем или самолетиком». «Да, много чего уже перепробовали», — кивнул Голдштейн. «И ничего из этого не сработало. Акция «Кубок огня». С первым же словом все в шоке замолчали, а когда кубок спокойно пролетел по воздуху, минуя линию, и приземлился мне в руки, раздался один единственный слитный вскрик бородатых близнецов. «А что, так можно было?» «Судя по всему, предусмотрели все», — сказал я в тишине, усмехнувшись. «Кроме защиты от дурака, бумажка с именем оказалась в кубке, и тот полыхнул красным, принимая претендента. Вингардиум Левиаса. Артефакт плавно вернулся на пьедестал, встав на него с легким стуком, и этот звук послужил спусковым крючком для массовых криков акция. Однако их всех опередили. Альбус во всю мощь своих легких выкрикнул противо, из-за чего все отскочившие заклинания притягивания разлетелись по всему холлу. В стоящих толпой студентов полетели мечи, копья, статуи, доспехи, камни, вырванные из стен, куски штукатурки, одна из магических люстр и даже другие, стоящие поодаль студенты, которые не успели защититься. Я невозмутимо поймал летящего мимо драка. «Спасибо, Гарри. Как-нибудь потом отдашь галлеоны мы в расчете ЕЕ». Меня тоже утянуло шальным опоздавшим заклинанием, которое слишком метко привело меня прямо к перехватившей меня Жанне. «Я так понимаю, галлеон драка кочует к тебе?» «Нет», — возразила девушка, довольно улыбаясь. «Я просто помогла». Пламя кубка, окрашенное красным, взметнулось на несколько метров вверх, выплюнув в воздух небольшой обгоревший клочок пергамента. Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур. Шарбматанцы вполне искренне поддержали улыбающуюся девушку аплодисментами, к которым присоединились студенты Дурмстранга и Хогвартса, особенно громко хлопали когтевранцы, которые за эти сутки успели неплохо сдружиться с французами на почве интересов, заклинаний, и просто потому что рядом сидели. Вилла прошла в дверь за столом преподавателей, и народ вновь замер, дожидаясь нового всплеска кубка. Мигнул столб красного пламени, и Дамблдор поймал новый клочок. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Хлопки болгарских студентов были куда более сдержанными, но улыбки на лицах показывали, что иного они и не ожидали. Покачивающийся Виктор, словно прихрамывая, прошел следом за Флёр. Как тяжко жить на земле, когда половину всего времени ты проводишь в воздухе. Пламя взметнулось вновь, и в полной тишине Альбус произнес: «Чемпион Хогвартса, Гарри Поттер». Директор потер лоб и тихо прошептал, да так, что весь большой зал услышал: «Вот блин». Тишина не желала рассасываться, так что я, поднимаясь, ляпнул: «Со всех, кто ставил на меня, 20% и не к натам меньше». Примечание к части. Сели и написали залпом, без перерывов. Пойду пожру хоть. Вновь напоминаю про наш телеграм, https://me+bmr-trilfer-pinhae. Там, кстати, и мини-спойлеры мелькают, и уведомления о главах, и даже могут появляться арты. Глава 41. «А ничего у вас тут?» – оглянулся я, осматривая комнату. «Разве что одинокого камина явно не хватает на освещение. Я бы повесил диско-шар, он способен исправить любую дыру». Крам задумался и взмахнул палочкой. Непонятная хрустальная висюлька под потолком превратилась в классический отражающий шарик. Я вывел палочкой руны в воздухе, и заиграла музыка. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Ворвавшийся в помещение директорат встал как вкопанный, смотря на нашу импровизированную вечеринку. Медленно все они перевели взгляд на висящий плакат в честь участников турнира. Флёр молодец, быстро сориентировалась. Эха, как-то ностальгично крякнул Грюм, топнув протезом в ритм. Вспоминаю свою бурную молодость. Потом, Аластер, вздохнул Альбус. Итак, Гарри, у тебя есть объяснение на тему «Дубльдох, почему сей неблагонадежный, еще и слишком молодой студент участвует в тухнихе?» «Мисс Максим, это не туника, это мантия», — грустно покачал я головой. «Это классика, это знать надо». «Согласен», — кивнул Каркаров, взмахнув своей мантией. «Рекомендую цвет оникс, не так видно засохшую кровь». «Олимпия, я был бы рад не допустить юного Поттера, но правило есть правило», — грустно вздохнул Дамблдор, но я различил в его голосе нотки смеха. «Кстати, Игорь, спасибо за идею, я учту». «Итак, с нами будет участвовать сам Гарри Поттер?» — поднял бровь Виктор. «Нет, что вы», — в притворном ужасе отмахнулся я. «Я маленький и безобидный, я на свой процент от ставок найму пушечного мяса. Наемники всегда полезны». «Интересно», — задумался я, — «если предложить Геральту заказ на неразумного дракона, он согласится?» «Я думаю, да», — кивнул Альбус. «Но правила запрещают выступать кому-то за место тебя». «А, ну тогда ладно», — пожал плечами и повернулся обратно к болгарину. «Тогда да, Виктор, я участвую. Понимаю, что ты еще юн, но надеюсь на хорошее противостояние. Наслышан о тебе, машинист локомотива. Блин, они уже и об этом тебе рассказали?» Почесал я в затылке. «И что еще ты узнал? Едва ли не внук Дамблдора, двукратный победитель вашего темного лорда, упавший в арку смерти, чем бы она ни была, хозяин огромной скалопендры, водитель поезда, гримовод, ведьмак, призыватель кого-то, участник турнира. Я ничего не забыла». Мы молча смотрели на влезшую в разговор Флёр. «Вот это внезапный спич. Кого-то шестого?» — одобрительно кивнул Игорь. «Наслышан. Салютую вашей отваге, юноша. Давно не виделись, Алекс Элизиум», — улыбнулась француженка. «Черт, все-таки вспомнила», — покачал я головой. «А мне казалось, что в твоем неадеквате ты меня забудешь. А вот сейчас обидно было». «Ладно, ладно, потом наговоритесь», — всунулся Бэгмин. «Барти, не расскажешь правила?» «А, да, конечно. Первый тур проверит вашу смекалку», — принялся за объяснение Крауч. «Мы не посвящаем вас в то, какое испытание вам предстоит. Для волшебника крайне важно действовать смело и находчиво в неожиданных обстоятельствах. Первый тур состоится 24 ноября в присутствии зрителей и судейской бригады. Участникам турнира воспрещается принимать от учителей хоть какую-то помощь. Единственное оружие чемпиона – волшебная палочка и созданные им лично артефакты. По окончании первого тура вы получите инструкцию для второго. Учитывая затраты сил и времени для подготовки к турниру, чемпионы освобождаются от годовых экзаменов и получают право свободного посещения занятий. Также всем чемпионам на этот год выдается полный доступ в библиотеку Хогвартса, как в обычные залы, так и в запретную секцию, в любое время суток. «По-моему, это все, Альбус», — повернулся Крауч к Дамблдору. «Да, все», — кивнул тот. «Тогда, думаю, участники могут пойти по своим спальням, думаю, им многое нужно обдумать. А мы с вами, Игорь Олимпия, выпьем по рюмке чая. Вы же не против?» Несмотря на угрюмое выражение лица, полувеликанша нехотя кивнула. «Еще бы, халявное бухло. А мы с Виктором и Флёр вышли в почти опустевший большой зал. Промурыжили почем зря, выпнули, а мы без еды остались». Виктор обернулся. «Что ты там говорил про неразумного дракона? Ой, пожал я плечами. Сойдемся на том, что я точно не советовал вам искать методы противодействия огромным ящерицам. Особенно не советую уделять время разделу про гидр. Вот вообще не советую. Даже не думайте. Хорошо?» Болгарин смерил меня тяжелым, долгим взглядом. «Где, говоришь, у вас тут библиотека? Уже закрыта? Отбой час как?» «Мы участники», — возразила бледная, Аки-призрак, Флёр. «Так что, думаю, у нас есть право не посещать библиотеку и не читать про драконов в любое время суток». «Справедливо», — кивнул я. «Но вряд ли библиотекаршу кто-то успел предупредить, так что не пойдете вы туда уже завтра». «Конечно, не пойдем», — кивнул Виктор. «Но спасибо за предупреждение, Гарри. Сочтемся». «Без проблем», — пожал я руку парню, который пошел в сторону выделенных им комнат, и повернулся к Флёр. Та, привалившись к стене, долго ковыряла меня глазами. «Ты ждешь, что я провожу тебя до комнаты, или, Алекс, или...» «Мы даже не успели толком поговорить. А было о чем? Ну, ты видел...» Смутилась она. «Ты же видел, твое нижнее белье под порванной одежкой. Я точно не видел те кружевные розовые труселя, уверяю. Мою форму вечего...» Едва уклонился от пролетевшего мимо огненного шара. «Черт, вторая Жанна, кажется, я опять остался без бровей. Извини», — вспылила. «Я заметил, горячая ты штучка. Ударю, убегу». Флёр закатила глаза, вздохнув. «Как-то не по-мужски, зато останусь жив, целый без яичницы в трусах. В прошлый раз ты меня успешно сдерживал. Это была случайность, рандом и вообще неправда. Никакого Алекса не существует. Он лишь плод твоего воображения. Ага, как и мои кружевные трусики. А, то есть их не существует? Удобно ходить без нижнего белья? Поддувает, но удобно», — невозмутимо кивнула она. «Не расскажешь, что ты забыл на играх?» «Нет», — невозмутимо покачал головой. «И даже если ты будешь фонить, Аки Хиросима, я все равно не отвечу». «Да блин», — скуксилась она, — «ничто на тебя не действует. На меня действует лишь одна великая сила», — сделал я одухотворенное лицо. «Гравитация». «О, Поттер», — махнул мне Малфой, сидящий за столом змей в гордом одиночестве. «Я тебе еды оставил. Вот эта сила тоже работает. Кстати», — указал я на Белобрысова. «Бывай, птичка, курлы». От неожиданности выдала Флёр, после чего догнала меня. «Тьфу, куда? Мы еще не закончили. Кто как, а я уже все. Не умеешь ты удовлетворять девушек, Поттер», — неаристократично гоготнул Драко. «Сначала все должна быть дама. Главное, не ляпни это перед Жанной». Сел я рядом, а то я ляпну это перед Булстроуд. «Ирод бездушный, по что ты смерти моей хочешь?» Театрально вздохнул парень. «Вот и зачем я тебе еду оставлял, надо было самому все съесть». «Мы, не, договорили». Пылая недовольством, села рядом Флёр, воруя у меня из-под носа кусок пирога. «Ведьма треклятая, а о чем вы говорили?» Любопытно влез Драко. «Я понял, что ты не можешь удовлетворить девушку, но глобально». «Глобально я видел ее в неглиже, и она недовольна», — Флёр подавилась пирогом. «Возможно, тем, что я никак не отреагировал». «Гарри», — простонал Малфой, — «вот скажи, тебе своего гарема мало, куда ты еще француженку тянешь? Во-первых, француженка там уже есть, а во-вторых, ты же знаешь, вас с Арианом мне всегда достаточно». Сидящий в углу рядом со Снейпом машинист вздрогнул. «Я», — Флёр прокашлялась, — «даже знать не хочу, и не надо». Через меня обратился к ней Малфой. «Добро пожаловать в клуб. Членский взнос – ваш рассудок. Выйти из клуба добровольно нельзя. И первое правило клуба – никому не говорить о клубе. Последнее мы сказали с Дракохором». «Ладно, я понял про глобально, а что было конкретно?» – все же спросил Малфой. Она слегка вспылила на Олимпийских играх, где я отдыхал под зельем старения. Я ей немного помог. Все, как, коротко и просто. А зачем усложнять? Пожал я плечами. Все гениально и просто. Я вообще не думал, что мы вновь пересечемся. Хрен знает, зачем она меня преследует. Чтобы сказать спасибо, это можно делать и без огненных шаров в лицо, но принимается, киваю. Кстати, убавь ауру, мне не нравится, как драка смотрит на этот окорок. Малфой, если это дырка, то это не значит, что туда стоит присунуть. Как говорил классик, не стоит совать член туда, куда ты бы не сунул палец. Это ты к чему? Я просто есть хочу. Ага, и смотришь сквозь меня ты исключительно потому, что хочешь меня съесть. У вас тут часто такое происходит? Спросила девушка у подошедшей Жанны. Ты к этому привыкнешь, она задумалась. Хотя взбить мясо на публике драка хочет впервые. И вообще, подвинься, оттеснив француженку, девушка уселась вплотную, облокотившись на меня. Все бывает в первый раз, философски заметил я. Как ты вообще сопротивляешься моему шарму? Неуверенно спросила Флёр, не отрывая взгляда от устроившейся Жанны. Каком кверху, женщина, отстань. Я гаремоваться стажем, у меня иммунитет. То есть ты признал это официально? Невозмутимо уточнила Жанна. Мне пора обрадовать девчонок, смерти моей хочешь? И вообще, я все еще про Малфоя и Ариана. Мне в голову прилетел пустой кубок со стола преподавателей. Кажется, я слышал чьи-то приглушенные ругательства. Возможно, даже кубка. Весело тут у вас, объявляю мальчишник. Поднял я бокал, в честь выбора нас участниками. Собрались небольшой сосисочной компанией, я, Виктор, Терри, Энтони, Дракоякой. В соседней комнате был девичник, Жанна утащила Флёр, собрала остальных подруг и организовала зеркальную нашей вечеринку. Выбрали соседние пустые классы и засели, натащив алкоголя на обе группы. Вроде Ханна даже брала что-то из моих запасов, но я не обратил внимания. Компай. Стуканулись мы бокалами, начав лакать пиво. Я сразу взялся за концептуалку, на которую раскулачила Риана. Все равно ничего попроще меня не возьмет. Акой, исполняющий роль кофейного столика, невозмутимо жевал кружку. Драко подсел к Краму, разводя того на воздушные тактики. Кажется, он все же читал книжечку, которую я ему советовал, ибо уж больно происходящее напоминало допрос с пристрастием. Впрочем, Энтони и Терри не отставали, они донимали меня вопросами того, зачем я участвую в турнире и дорога ли мне жизнь. Один лишь Акой был идеальным собутыльником, он молчал и слушал. За обсуждением прошло по кругу несколько кружек концептуалки, на которую раскулачили уже меня. Один лишь Малфой смотрел с подозрением, после чего вздохнул, выдохнул и перед глотком что-то сказал про второй раунд с Рудольфом. Опустив кружку, Драко повернулся ко мне. По его щеке текла слеза. Рождества не будет. Санта принял ислам. Звучит как тост. Выпили. Внезапно в углу, под потолком, открылся фиолетовый круглый портал, откуда выпал ошарашенный седой мужик. Оглянувшись, он повел по сторонам уже вытащенным из ножен мечом. Геральт. Гарри. Он задумчиво осмотрел нашу наклюканную компанию. Ненавижу порталы, но сегодня, кажется, мне повезло. Местечко не найдется. Тяжелый день. Сочувственно спросил я, наливая мужику. Гнездо утопцев, вздохнул он. Ненавижу болото, запах рыбы, и утопцев, их сочетающих. Звучит как тост. Выпили, помянули утопцев. И вот я ему говорю, Геральт взмахнул руками. Меньше чем за 500 не возьмусь. А он мне, ну мил человек, ну больше 300 нету. Мил человек, ебать. Как я не нужен был, так тварь противная. А тут сразу в мило человека превратился. Не дело, ой не дело. Покачал головой Бут, и Голдштейн согласно буркнул. «Вообще не дело», — кивнул Акой, закидывая в пасть очередную кружку. «За это стоит выпить». Все согласились с говорящей скалопендрой и выпили еще. «Ребят, у кого кот мурчит, выключите». «Разве кот, как по мне, словно движок тарахтит? Найди хоть один рабочий ДВС на территории Хага. Поезд, там пар, так что не то». «Блин», — Геральт почесал в затылке. «Похоже на рычание беса, но не то». «Я думаю, это демон», — указал Акой нам за спиной антеннами. Мы обернулись. «Реально демон. Здоровенный двухметровый голый красный мужик со свиной рожей и молотом в руках. Над его головой торчали витиеватые рога. Кто меня при? Демон». Завизжал я и на панике кастанул в него сферу. С противным хрустом верхнюю часть тела перемололо в кровавый фарш, запачкавший наш ковер. Секунд 10 мы провели в полной тишине. «И что это было?» — тихо спросил Виктор. «Кажется, демон. Правда, куда слабее Люцика, но красная кожа, рога и метровый хуй не дают сомневаться. Теперь, когда ты об этом сказал, болгарин вздрогнул. Насколько же страшны демонессы, думаю, суккубам на размеры пофигу. Мы можем отложить вопрос демонического соития на потом, потер переносицу Геральт, указав серебряным мечом на новую воронку под потолком. У нас новые гости. Следующих трех демонов приняли быстро. Они отличались от первого лишь оттенком кожи и степенью тупости на лице. Четвертый оказался особенным. Уи-уи-уи, этого даже не стали убивать, он просто упал замертво. Кажется, он забыл, как дышать. Подтерли трупы Иваниска и совместными усилиями расширили комнату чарами, чтобы было больше места для битв. Дальше внезапно вылез знакомый мне кадр. Кибердемон прямиком из дома. Серьезно, эту злую рожу с ракетницей наперевес я где угодно узнаю. Его забарывали дольше, сволочь была живучей, а ракеты очень мешали. Почему-то они отказывались перехватываться заклинаниями. Надеюсь, сюда не придет икона греха, иначе тут никакого места не хватит. Спасибо, не икона, лишь манкубус. Когда узнаю, кто это делает, засуну вы. Благо, манкубус был никчемен, несмотря на лужи кислоты, он был просто огромный, живучий горой плоти, от которой было легко уклоняться. Повезло, что нам попался не кибернетический вариант, его ковыряли бы дольше. Несколько минут было затишье, мы всего лишь дергались от каждого шороха и безуспешно пытались убрать кишки манкубуса, которые раскидало наполовину комнаты. Кишки не хотели убираться и уже начинали вонять. Бахнув еще концептуалки, для храбрости, конечно, мы сошлись спина к спине, мониторя всю комнату. Чуть не проворонили здоровенную, кроваво-красную пародию на скалопендру, с которой тут же начал драться Акой. Победил электрический стул. Кажется, демонюга не оценил прелести электрофореза. Дальше из здоровенной дыры портала выпал киберпаук. Классический такой мозг на платформе с четырьмя механическими лапами и подвешенным снизу миниганом. Благо, четыре разовых противоздержали шторм из пуль, и очередная сфера перемолола демонюгу в фарш. Это становится все опаснее. Спустя пять минут новых демонов не появлялось. Затишье, буркнул Геральт, не отрывая взгляда от потолка и протирая меч. Перед бурей, не каркай. Народ, мы же выживем, грустно спросил Малфой, вытирая палочку об мантию. Эй, моя мантия, возмутился Терри. Она в желчи, крови и кишках, но это хотя бы мои трофеи. Ребят, протянул я, глядя в потолок. Там открывался какой-то фиолетовый здоровенный портал, от которого прям тянуло чем-то нехорошим. Из окна медленно опустился здоровенный красный мужик. У меня почти дежавю, за исключением того, что он действительно тянет на опасного противника. Он напоминал классического дьявола, высокий, накачанный, рогатый, с огромной гривой бурых волос, узким, вытянутым лицом, вечной ухмылкой и светящимися желтыми глазами. Я приостановил Геральта и, в надежде на разумность, обратился к незнакомцу. «Кто ты, воин? Вы вызвали меня, смертные?» «Вообще нет», — мотнул я головой. «Мы сами хуй знает, откуда вы вылазите. Да будет вам известно, что вы вызвали, он вообще меня слушал. Самого Мефисто, также известного под именами. Сатана, Майя, Люцифер, Вельзевул, Дьявол, Принц Лжи, Принц Дьяволов, Повелитель Нижних Глубин, Мефистофель, Старый Ник, Ник Скретч, Доктор Бултар, Маффи, Джек Скретч, Противник, Великий Развращатель, Великий Красный Змей, Пожиратель Душ, Повелитель Царства Потерянных Душ, Его Сатанинское Величество, Воплощенное Зло, Повелитель Всего Зла, Повелитель Злобы, Хранитель Семи Грехов, Нашептывающий во тьме, Составитель Грязных Договоров, Внушающий Ужас, Змей, Дух Вселенской Лжи, Посланник, Повелитель Тьмы, Повелитель Потерянного Отчаяния, Повелитель Ненависти и Зла, Повелитель Боли, Повелитель Темного Подземного Мира, Повелитель Преисподней, Повелитель Разврата, Повелитель Зла, Повелитель Искушения, Князь Обманщиков, Князь Тьмы, Князь Лжецов, Мистер Фисто. Тишина опустилась на комнату, нарушаемая только ропотом демонов, стоящих в очереди за Мефисто. Тринадцатикратный Повелитель, дважды Великий, дважды Принц и трижды Князь. В его титулах явно не хватает скромного. Кажется, все вспомнил, удовлетворенно кивнул демон. По крайней мере, из основных. Итак, я повторю свой вопрос. Кто меня призвал, зачем и куда? Блять, да если бы мы знали. Вы находитесь в школе чародейства и волшебства Хогвартс, Шотландия. Британские острова, северное полушарие планеты Земля, Солнечная система, рука Фариона, «Млечный путь», — невозмутимо ответил Акай. «Благодарю», — слегка кивнул краснокожий. «Но понятнее не стало. Разных земель несколько миллионов, так что я был бы рад, если бы кто-то назвал мне конкретный номер реальности». Хотя оглянулся Мефисто, безучастно скользнув взглядом по растущей за ним очереди куче ошметков на полу. «Если тут до сих пор нет Стрэнджа, то это сужает круг». «А, так вы из Марвела», — воскликнул я, после чего подвис. «Ебать, вы из Марвела, нам пизда». «Да, я из Марв». Договорить он не успел. Из портала позади демона выпрыгнул красивый юноша с рыжими, почти красными волосами, который почти бесшумно приземлился за Мефисто. «Чертовы бесенины! Эй, мы вообще-то не договорили!» — возмутился внебрачный младший брат Делюка приятным, звонким голосом. «Он что, все в харизму вкинул?» Мефисто мрачно вздохнул. «Уже даже на 5 минут отлучиться нельзя. Вот что тебе такого пообещал гонщик, я могу предложить в 2 раза больше. Не сможешь». Схватив демона за спину, он кинул его вверх, прямиком в портал, и, махнув нам рукой, прыгнул следом. Во время взмаха всех стоящих рядом демонов, ждущих в очереди, прибило к стене, и, судя по хрусту, они уже не встанут. «У меня встал вопрос», — подал голос Драка. «Что это было?» «Удваиваю», — ляпнул Терри. «Утраиваю», — сказал я. «Учетверяю», — поднял переломанную руку один из лежащих у стены демонов. «Прошлись, добили лежачих, выдохнули, выпили еще. Кажется, мы прошли на волосок от смерти. Всей Британии разом». Дальше появился Ктулху на минималках, высокий лысый мужик в закрытой мантии с высоким воротом, круглым лбом и растущими вместо носа тентаклями в количестве 6 штук. Фиолетовые, как и его кожа, щупальца беспокойно дергались, едва не подметая пол. «Ктулху?» — спросил я гостя, рассчитывая сферу. «Вхтагн!» — с готовностью кивнул мужик, слегка покачнувшись. «Наш человек!» — киваю, указав ему на бухло. «Присоединяйся! Попробуешь выебываться, пойдешь на суши. Как тебя зовут хоть?» Осьминог пробулькал что-то в духе. «Мефикдзарканек, будешь негом». Ктулху тоже кивнул, опустив щупальца в кружку с пивом. Послышались сосущие звуки. «Мальчики, а что у вас там произошло?» — спросила Гермиона, с какой-то опаской оглядывая всех нас, меня, Дракотери, ибо остальные убирались, покрытых кровью, кишками, нечистотами и еще бездна знает чем. Остальные девушки просто молча смотрели с круглыми глазами. «Да знаешь», — протянул я с невидящим взглядом, — «тяжелая ночка». «Да, тяжелая». «Ладно, а мы все пытались демонов призывать, но ничего не получилось», — вздохнула Флёр, на которой тут же скрестилось 3 пары налитых кровью глаз. «Сначала ошиблись с кругом и чуть не призвали человека, потом прошлись по христианской мифологии, потом вообще случайно похерили координаты и пытались призвать нечто вообще из иных миров. Ни разу так никто и не пришел». Девушка явно не замечала, как с каждым словом коридор все больше заполнялся жаждой убийства. Зато остальные, судя по взглядам, догадались, куда демоны попадали в итоге. «О, Дракусик!» — внезапно показалась в коридоре Булстраут. «А я тебя повсюду ищу, на завт». Договорить она не успела, еще с первыми звуками ее голоса Драка, не поворачиваясь и не мелочась, кинул на звук мощный ступифай, и к середине фразы тот пробил ей в челюсть. «Ой», — безэмоционально сказал он, слегка дернувшись. «Неудобно получилось. Гарри, у нас еще остались мешки для трупов?» «Вроде да», — кивнул я. «Кишками забиты только 4. Тем временем Терри, подошедший к трупу, не отводя от нее палочки, проверил пульс и дал отмашку. «Не надо, она еще жива». «Ребят», — с волнением обратилась к нам Жанна. «Гарри, что у вас произошло? Почему вы ведете себя так, словно прошли столетнюю войну?» «Лучше бы ее», — подошедший Бут скинул с себя кишки, после чего прошелся прям по ним, громко хлюпнув. «Пересменка, кстати». «Верно, соглашаюсь», — открывая дверь, куда тут же заглянули любопытные девушки. Судя по звукам рвоты, оценили. Вся комната была залита кровью. Стены покрывали трещины, вмятины и пятна, в некоторых местах застряли трупы демонов, потолок периодически разряжался кровавым дождиком, пол был покрыт мясом, кишками и багровыми, частично высохшими лужами. Запах стоял соответствующий. Нет, как раз перекинул чьи-то кишки телекинезом прямо в руки Энтони, а тот скинул требуху в общую кучу, которую Геральт сжигал, используя игни. Процесс был налажен. «Пересменка», — крикнул я, заходя внутрь и идя по лужам крови. «Энтони, отдыхай. Нек, можешь тоже взять перерыв, пива еще осталось. Акай, хватит душить одноглазую змею, мне кажется, она уже давно мертва. Скалопендра прощелкала что-то возмущенное, отбросив от себя пятиметровый труп змеи, тоже помогая стаскивать тела в кучу. Кстати, кто-то видел Крама? Спросил я, оглядываясь. Что-то его последний час не видно. Малфой молча открыл шкаф. Внутри был Виктор, который бил труп какого-то синекожего демона по лицу. Уже давно бил, судя по состоянию лица и кулака, и останавливаться не планировал. Ой, протянула бледная Флёр, сдерживая рвотные позывы. Это не ой, это Витя, уточнил я, подходя к Краму и похлопав того по плечу. Ведь он уже мёртв. Договорить я не успел. Мне прилетело с локтя в живот, отбивая телу возможность дышать. Иногда я думаю, что все же стоит вернуть обратно на наматовую тушку. Расцветки оникс, как мантия у Каркарова, ибо актуально. Сука, просипел я, такое чувство, словно у нас всех ПТСР. Почему словно? Невозмутимо спросил Крам, поднимаясь с трупа и удовлетворенно сплюнув на него. 36-й, мы это, извините, как-то неловко переминалась с ноги на ногу Ханна. Возможно, мы слегка напутали с координатами выхода. Да, слава богу, все обошлось. На упоминании бога что-то в груди трупов зашипело, но после пинка Терри заткнулась. Я понимаю Гермиона, она любопытная. Я понимаю Ханна, она сумасшедшая. Я понимаю Флёр, она блондинка. Про Ями вообще молчу, практически ее родственников звали. Но, блять, Жанна, ты же вроде за добро, позитив и единорогов. Какого хуя ты в этом оказалась замешана? А чего я-то? Я что, самая рыжая? Не заметила она наших взглядов. И вообще, у меня плохая переносимость алкоголя. Вот, возможно, только возможно. Протянула Ханна из-за спин девушек. Я могла одолжить пару бутылок того эльфийского пойла. Чуть-чуть, вопросы снимаются. А теперь, трансфигурировал я из мусора швабры и ведра. Вы насрали, вы и убирайте, мужики. Крикнул я боевым товарищам, на штурм столовой, сразу после штурма ванной. Да, прозвучал слитный рев в несколько глоток. Кстати, Акай, да-да, спасибо за предупреждение в начале. И кстати, когда ты научился говорить? Скалопендра буравила меня взглядом несколько секунд, с явным недоумением наклонив морду. Скрии, глава 42, штурм столовая отменяется. Стоять смирно, гаркнул Виктор, построив нас в линию. Равнение на директора. Отдать честь. Здравия желаем, товарищ директор. Здравия желаем. Выкрикнули мы следом, все еще слабо соображая после бессонной, боевой ночи. Даже Геральт, для которого это был обычный четверг, изрядно заебался. А можно не отдавать честь? Буркнул где-то сзади Малфой. Я блюду себя для любимой. Галштин дал ему поздотыльник. Или пиздотыльник. Или как там его. Я слишком морально устал, чтобы думать. Да и тело воет и стонет. Вернуть, что ли? Тушку на наматовую, расцветки оникс, вольно, осмотрев неровный шатающийся строй невыспавшихся, похмельных лиц, Дамблдор сделал шаг в сторону, открыв глазам ночных бойцов, сбившихся в кучку мужиков в мантиях с капюшонами, изображающими головы зверей. Кажется, я нашел виновных вашего ночного вызова. Но, товарищ Дамблдор, поддакнул Геральт, как-то незаметно перехватив Витину манеру речи. Мы наоборот, убийцы этого ночного вызова. Нам полагается выплата по 500 риданских крон на каждого, и не монеткой меньше, не будь я Геральтом из Риви. Ладно, теперь я озадачен, изобразил лицом нечто странное Альбус. Кто тогда всю ночь ожесточенно и с особым цинизмом рвал ткань нашей реальности? Спросите у Жанны, буркнул я. А еще Ханны, Ями, Гермиона и Флёр. Уж не знаю, чья идея это была, но разгребать всю ночь пришлось нам. Теперь пускай они сами все отмывают. Жанна, протянул директор, участвовала в призыве демонов, канонизированная Жанна де Арк, насколько же ты ужрался, пьянь, куда меньше, чем в прошлый раз, горячо возразил я, сложно напиваться, когда с потолка каждые 5 минут падает новая демоническая рожа, максимум, пригубить успевали, и вообще, в этот раз я молодец, я нашел нам в школу нового учителя по ментальной магии, и он согласен работать лишь за алкоголь и спокойствие, ну, и немного энергии мыслей, но это мелочи. Гарри, ментальная магия не преподается в Хогвартсе уже. Альбус повернулся к одному из невыразимцев. Века с 15-го, С-13-го, исправил его глубоким баритоном неизвестный с капюшоном дракона. Пафосный утырок, наверняка главный из присутствующих. Ну вот, все бывает в первый раз. Ну, задумался я, точнее, во второй. Нек, вылазь уже. Вытолкнул я младшего братца Ктулху из-за наших спин, где он очень выразительно прятался, сидя на корточках. Поздоровайся со своим новым начальством. Приветствую, прозвучало у всех в головах. Нек, это Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов, победитель Гриндевальда и просто скромный директор нашей скромной школы чародейства и волшебства Хогвартс. На какое-то время все стихло. Я являюсь первым улитаридом третьего круга 15-го старшего мозга главного поселения лесов Титира. Меня зовут Мефикт Зарканек. Альбус, вздохнул дракон, сунув руку куда-то под тьму капюшона. Кажется, он держался за переносицу. У тебя часто тут такое происходит? Босс, я, кажется, где-то слышал про эти старшие мозги и прочих тентакли-монстров. Задумался левый невыразимец с капюшоном Риэма, старый знакомый. Покопавшись под мантией, он извлек на грешный свет толстую зеленую книгу, на обложке которой были изображены всякие фэнтезийные монстры, сказал тот, кто живет в волшебном мире. Да, золотыми буквами было написано «Advanced Dungeons Dragons 2 in the Edition», точно, «D&D-шка». Он начал листать страницы, пока не остановился на одной из них, ткнув рукой в изображение. Вот, заглянув в книгу, дракон покачал головой. «Мультиверсум, странное место, очень», покивал я сочувственно. На мгновение я почувствовал родственную душу. «Ну, раз это были, на удивление, не вы», отмер наконец Дамблдор. «Мы пошли искать истинных виновниц». «Виновница от слова вино», хихикнул Терри и получил в бок от Энтони. «И художница от слова худо», с усмешкой сказал Риэм. «Это ж надо, школьницы призывают демонов. В мое-то время». «В твое время каждый второй призывал суккубов, Рэм. Мы слушаем эти причитания уже 300 лет», вздохнул молчащий ранее колдун с капюшоном кобры, когда они проходили мимо нас. «И надоело это всем в отделе тогда же. Не хочу спрашивать», вздохнул Драко. «Я тоже, на удивление», переглянулся с ним и вяло отбил 5. Один лишь дракон стоял на месте, и я почти чувствовал, как его взгляд бегает от книжки на демона и обратно, туда и обратно. «Альбус, ты точно к нам не хочешь?» – обратился он к директору. «Я уже 40 лет тебе место держу, и, боюсь, в этой школе ты до почетной пенсии не доживешь, окажешься в соседней от Лангбаттома в палате раньше, пуская слюни и заляпывая стены дерьмом.